Гёфте не хотелось говорить Керри, что от блока управления нужно было избавиться как можно скорее и по другим причинам. То, что Гёфте услышал от Малбоу касательно этих причин, не выходило у него из головы. С того момента, как умолкли странные орудия Малбоу, прошло несколько минут. За это время Гёфте дважды наблюдал на экранах мониторов среди неспокойного потока темноты бледный кратковременный проблеск. Гёфте ни словом не обмолвился об этом в присутствии девушки, берег ее душевное спокойствие. Если враждебные силы и в самом деле были начеку и разыскивали их здесь, это, конечно, увеличивало прямую угрозу существованию молодых людей. Но это нисколько не удовлетворяло их страстного желания успеть вырваться из безжалостного напора великого потока. До того, как королеву отнесет безнадежно далеко от родной цивилизации, без всякой надежды на возвращение. Вместе с тем, эти непродолжительные световые всплески усиливали сознание необходимости предпринять безотлагательные действия. Эти мысли уже давно не давали Гёфте покоя. В то же время все произошедшие события и неизбежная суровая необходимость избежать неверного шага, который мог привести к роковым последствиям среди этого сумбура неизвестных факторов, заставляли его пребывать в каком-то заторможенном состоянии. Теперь, когда малоприятный попутчик Малбоу столь загадочным образом оказался на главной палубе, не осталось ничего другого, как постоянно держать Керри у себя под боком. Если Малбоу до сих пор в состоянии вмешиваться в ход событий, то на борту не оставалось достаточно безопасного места для Керри. А Малбоу вполне был способен вмешаться. За то время, пока молодые люди проталкивались по узким извилистым переходам к воздушному шлюзу, ведущему в соседний отсек, ноздри Гёфте дважды ловили аммиачный душок Джанандры, исходивший из решеток вентиляционной системы. И все равно они благополучно добрались до шлюза. Но потом, когда Гёфте и Керри миновали вторую палубу и вышли к корабельному арсеналу, тишину вестибюля позади них нарушил громкий щелчок. Значение этого щелчка было угрожающе очевидным. Немного поколебавшись, Гёфте завел Керри в боковой проход, и они направились вдоль него. Девушка взглянула ему в глаза. «Она нас преследует!» «Похоже на то!» Времени на скафандре теперь совсем не оставалось. Гёфте помог девушке быстро спуститься по ступенькам трапа к воздушному шлюзу, который соединял вторую палубу со складскими помещениями, и нажал на кнопку на стене. Как только открылась дверь шлюза, из прохода, откуда они только что вышли, раздался глухой звук, будто по одной из боковых переборок отбивали сильную барабанную дробь. Керри издала короткий вздох. Вскоре они уже находились в шлюзе, и Гёфте быстро пробежался пальцами по еще двум кнопкам. Они напряженно наблюдали, как за ними захлопнулась стальная дверь, а еще через несколько секунд в дальнем конце шлюза открылась дверь, ведущая на неосвещенную грузовую палубу. Они спустились по трапу и очутились в боковом проходе. Слышно было, как захлопнулся шлюз. После этого они оказались в полной темноте. Гёфте взял Керри за руку, и они двинулись по проходу направо. Для того, чтобы держаться верного направления, Гёфте касался кончиками пальцев левой переборки. Когда они добрались до угла, Гёфте вновь повернул налево. Через несколько секунд он рывком открыл маленькую дверь, втолкнул в нее Керри, проскочил сам и прикрыл дверцу за собой, оставив узенькую щелочку. «Гёфте, а что мы теперь будем делать?» спросила Керри прерывистым шепотом. «Останемся пока здесь. Сначала она будет искать нас в бункере». Охоту за ними Джанандра и впрямь могла начать с грузового бункера, где она прежде охраняла машину Малбоу. Хотя могла начать и не оттуда. Гёфте взял свое ружье. На другом конце темного отсека виднелась еще одна дверь. При необходимости они могли отступить чуть подальше. Но не более того. Они ждали в полной тишине, которая нарушалась лишь прерывистым дыханием да отдаленным басистым гулом двигателей королевы, работавших на малой тяге. Поскольку здесь было тесно, Гёфти ощущал дрожь Керри. Каким образом этой твари удалось пробраться через воздушные шлюзы? Механизмы управления ими были простейшими. Пользоваться ими можно было научить даже собаку. Но у собаки есть, по крайней мере, хотя бы лапы. Послышалось слабое шипение открываемого шлюза. Справа от входного отверстия в проход, за которым Гёфти наблюдал через щелку, что-то проблеснуло. За этим последовали тяжелые глухие удары по полу, расположенному ниже шлюзов. Затем раздался громкий щелчок закрываемого шлюза. И опять наступила полная темнота и безмолвие. Секунды, казалось, тянулись бесконечно долго. Гёфти наглядно представил себе эту тварь, как она затаилась и, вздернув огромную клинообразную голову, напрягает свои органы чувств. Не подадут ли в этой темноте признаков жизни два человеческих существа? Затем за входным отверстием прохода раздался какой-то порывистый непонятный звук. Он нарастал по мере приближения к входному отверстию. Миновав же его, он стал стремительно удаляться в левую сторону. Гёфти медленно выпустил воздух из легких, приоткрыл дверь пошире и прислушался. Внезапно в шлюзовом проходе возник отраженный свет, который теперь исходил слева. «Она рыскает по центральному проходу, Керри», — прошептал Гёфти. «Теперь можно двигаться дальше. Сейчас мы осуществим обходной маневр. Только давай спокойно и по-быстрому. Я, кажется, придумал, как нам избавиться от этой твари». В загрузочном шлюзе на грузовой палубе имелось две внутренние двери. Та, что открывалась в сторону площадки перед бункером, позволяла пропускать через себя самые крупногабаритные грузы, предназначенные для перевозки на Королеве. Эта дверь была почти 10 метров шириной и 7 метров высотой. Вторая дверь была гораздо уже, но все же позволяла человеку, облаченному в скафандр, пролезать в шлюз и обратно. Благодаря ей можно было не пользоваться лишний раз громоздкой и тяжелой грузовой дверью. Эта маленькая дверца открывалась в сторону крошечной кабинки, из которой ей осуществлялось управление шлюзовыми механизмами в процессе погрузки. Гёфти впустил Керри в эту комнатенку и зашел следом. Вокруг стояла кромешная тьма. Он усадил девушку на стул у панели управления. На ощупь нашел на панели тумблер и повернул его. Раздался слабый щелчок. На панели тотчас вспыхнула россыпь бледных световых сигналов. Их отражения появились на темном экране монитора, закрепленного на кронштейне над панелью. Понизив голос, Гёфти принялся объяснять. «Левая сторона экрана этого монитора показывает шлюз. Правая — большую погрузочную площадку, перед бункером, сразу за шлюзом. Свет сейчас ни там не горит, поэтому на мониторе ничего не видно. Грузовую дверь на площадку можно открыть или закрыть только с помощью вот этих рычажков. Я хочу заманить Джанандру в шлюз, закрыть дверь и застопорить эти самые рычажки. Тогда она окажется в ловушке». «И как же ты собираешься ее туда заманить?» «Это не так уж сложно. Я буду все время находиться в трех прыжках от нее. Потом нырну сюда, в эту кабину, и запру обе двери. Джанандра окажется внутри шлюза. Картина ясна?» «Да, пожалуй», — неуверенно проговорила Керри. «Но ведь это же очень рискованно». «Ну, если честно», — согласился Гёфти. «Такой вариант мне тоже не очень-то нравится. Но делать нечего. Так что приступим прямо сейчас, пока у меня боевой настрой не выдохся. Как только я появлюсь на погрузочной площадке перед бункером, там зажжется свет. При появлении любого объекта он включается автоматически. Ты следи за правой частью экрана. Если увидишь, что Джанандра меня опередила и первой вылезла на площадку, вопи, что есть мочи». Он перещелкнул два переключателя входных дверей вправо. На темном экране, чуть выше его центра, появилась красная искорка. Второй сигнал, тоже красного цвета, загорелся на переборке кабины рядом с Гёфти. Продолговатая секция переборки, над которой появился этот сигнал, оказалась дверью. Плита в полметра толщиной стала поворачиваться на мощных петлях в сторону погруженного в темноту грузового шлюза. Распахнувшись на 90 градусов, она остановилась. Из образовавшегося проема в кабинку управления дохнуло морозным холодом. На экране монитора рядом с красной звездочкой появилась еще одна. «Теперь обе двери открыты», — пробормотал Гёфти. «На грузовой площадке бункера Джанандры нет, иначе там включилось бы освещение. Но она могла расслышать, как открываются двери, и, видимо, уже поспешает сюда. Так что гляди на экраны в оба». «О чем речь, Гёфти? Конечно!» — дрожащим шепотом заверила Керри. Гёфти снял со стены массивный гаечный ключ на 34, быстро и бесшумно спустился на 3 ступеньки по трапу. Оказавшись на полу шлюза, он прошел к порогу гигантской грузовой двери, ось вращения которой располагалась горизонтально. Сейчас она была раскрыта в сторону грузовой площадки и утоплена в паз. Секунду Гёфти провел в нерешительности. Потом шагнул из шлюза в большой темный вестибюль грузовой площадки. Тот немедленно озарился светом как по направлению к бункеру, так и в сторону шлюза. Гёфти застыл, как статуя. Его внимание было приковано к входу в грузовой бункер в дальнем левом конце вестибюля. Он прекрасно видел, что бункер открыт. Там внутри вполне могла находиться Джанандра. Однако протекли секунды, а темный вход хранил молчание. Из бункера тоже не поступало никакого намека на движение. Гёфти поглядел направо и сделал с десяток шагов вглубь вестибюля. Потом размахнулся и запустил ключом вентиляционную решетку на противоположной переборке. Тяжелый инструмент громко лязгнул по решетке, отскочил и загромыхал по полу. Ощущая бешеные удары сердца, Гёфти стал медленно приближаться к нему, не упуская из виду вход в бункер. «Гёфти!» — раздался пронзительный визг Керри. «Она уже...» Он резко повернулся и рванул обратно к грузовому шлюзу. Джанандра тихонько вылезла из ближайшего бокового прохода за Гёфти и теперь подкрадывалась к нему в столь запомнившейся ему скользящей манере, держа голову в метре над полом. Капитан королевы проскочил через шлюз, с разбега запрыгнул сразу на верхнюю ступеньку перед дверью и, спотыкаясь, ввалился в кабинку. Керри вскочила со стула и во все глаза уставилась на него. Гёфти одним махом перекинул переключатель двери влево, придавив его к панели. Дверь задвинулась в сторону позади него с такой силой, что задрожал пол. На экране монитора было видно, как по тускло освещенному шлюзу металось толстое, темное, червеобразное тело Джанандры, пытаясь найти выход в просторный вестибюль. Она уже поняла, что сейчас окажется в западне. Переключатель грузовой двери был прижат к панели рядом со своим собратом, и массивная дверь поднялась с неожиданной быстротой. Тяжелое тело с размаху ударилось об нее и сползло на пол. Дверь затворилась. Ту часть экрана, что показывала территорию грузового шлюза, окутал мрак. «Получилось! Получилось! Получилось!» Услышал Гёфти свой торжествующий шепот и включил внутреннее освещение шлюза. Сразу же вслед за этим он тихонько выругался сквозь зубы, а у Керри, стоявшей рядом, перехватило дыхание. На экране бесновалась Джанандра. Самое интересное, что ее буйные телодвижения внутри шлюза явно имели осмысленный характер. Они были целенаправленными. Кроме того, теперь стало ясно, что она представляла собой более сложное и организованное существо, нежели то, каким показалось на первый взгляд из-за своего длинного червеобразного тела и массивной головы. Так, в частности, шкура на расстоянии примерно 3 метра от головы раздалась в стороны, образовав широкую гибкую оборку. Из-под нее выпросталось наружу с полдюжины мертвенно-бледных конечностей. Эти конечности, как и человеческие руки, разделялись на суставы. Вместе с ними из-под оборки показались какие-то развивающиеся, похожие на ленты, придатки, еще более трудно описуемые. Существо привстало на дыбы у двери вестибюля, исследуя поверхность преграды всеми своими членами. Потом оно внезапно развернулось и метнулось к внешней двери шлюза. Три руки ухватились цепкими пальцами за штурвалы трех поворотных замков, принялись их вращать. «Керри, она собирается...» Но Джан-Андре это не удалось. Штурвалы застопорились, а затем открутились в обратном направлении. Замки вновь затянулись туго-натуго. Джан-Андре отпрянула от двери и приподнялась над полом наполовину своей длины, вращая головой по сторонам. Она осматривала верхние полки с инструментом. Вдруг рука протянулась к одной из полок и что-то с нее выхватило. Потом существо снова повернулось, и в следующее мгновение голова заполнила целиком весь экран. Керри сдавленно вскрикнула и в испуге отпрянула, натолкнувшись на Гёфти. Выпуклые, зеленые, с металлическим блеском глаза, казалось, уставились прямо на него. И тут экран погас. «Что произошло, Гёфти?» — шепотом спросила Керри. Гёфти сглотнул слюну и вымолвил. «Тварь раскокала видеокамеру. Должно быть, догадалась, что мы за ней наблюдаем. И ей это не понравилось. Я начал было думать, что Малбоу каким-то непостижимым, сверхъестественным образом управляет Джан-Андрой на расстоянии. Но потом понял, что никаких чудес тут нет. То, что она вылезла из бункера, открыла стыковочные шлюзы, когда забралась на главную палубу, потом спустилась вслед за нами. Все это она проделала сама, независимо от Малбоу. Скорее всего, она его компаньон, а не слуга. Возможно, за этой уродливой физиономией скрывается интеллект, ничуть не меньший, чем у любого из нас троих». Керри облизала губы. «Она может... Она не выберется оттуда?» «Назад? В корабль?» Гёфти решительно помотал головой. «Не-а. Она могла запросто вывалиться за борт, и чуть было это не сделала. Но потом вовремя сообразила, где находится, и что ей нужно предпринять. Однако внутренние двери шлюза не откроются, пока кто-то не откроет их с этой панели. Нет, эта тварь заперта надежно. С другой стороны...» С другой стороны до Гёфти дошло, что теперь он никак не сможет выгнать Джан-Андру из грузового шлюза и отправить ее в Великий поток. Конечно, она не скрывала своих недружелюбных намерений, но по уровню интеллекта не уступала капитану. Возможно, в чем-то она даже превосходила его. В настоящий момент змея была беспомощна. Избавиться от нее, как он планировал первоначально, означало хладнокровное убийство разумного существа. Пойти на это Гёфти не мог. Но пока безобразный и неукротимый партнер Малбоу по космическим полетам оставался в грузовом шлюзе, этот шлюз нельзя было использовать, чтобы избавиться от блока управления, находившегося в бункере. Гёфти отчаянно стал перебирать в уме всевозможные тяжелые инструменты, которые можно было бы применить в качестве оружия, чтобы укротить Джан-Андру и загнать ее куда-нибудь в другое место на корабле. И тут решение пришло само собой. Вполне возможно было совершить одну операцию, правда, довольно ненадежную и отнимающую много времени. И это в лучшем случае. Потом пришла другая мысль. Грузовой бункер прилегал прямо к корпусу королевы. Сколько времени займет пробиться через корпус? Долбежное, резательное, дробильное и прочее оборудование на борту имелось. Инструменты обладали автономными источниками питания. Надеть космический скафандр, откачать воздух со всей грузовой палубы, оставив Джан-Андру запертой в грузовом шлюзе, беспомощного Малбоу в лазарете и Керри в отсеке управления, предварительно облаченную в скафандр для дополнительной защиты. Затем отключить энергопитание, поступающее на эту палубу, чтобы не возиться с запутанной схемой электроснабжения королевы и работать в открытом космосе. С полчаса, если поторопиться. «Осталось еще 10 минут, не больше», — сообщил он по переговорному устройству скафандра, когда дело близилось к концу. «Я очень рада это слышать, Гёфти», — отозвалась Керри дрожащим голосом. «Что-нибудь происходит на экранах монитора?» — поинтересовался он. Она замялась немного и промолвила. «Нет, во всяком случае, не сейчас». Гёфти крякнул, поморгал несколько раз, пот заливал глаза и снова взялся за рукоятку тяжелой камнерезки, опустив рабочей частью вниз к полу бункера. Световой искатель нашел место, где проводился распил. Инструмент выпустил плоский, как лист, пучок лучей, который стал мало-помалу въедаться в толстую обшивку королевы, удлиняя уже проделанную прорезь. Гёфти наметил круг в 8 метров диаметром вокруг изрядно потрепанного блока управления Малбоу и прикрепленной к нему аппаратуры на приличном расстоянии от хрупкого на вид генератора предохранительного поля. Круг не задумывался сплошным. В 4 местах разрыва, на равном расстоянии друг от друга, Гёфти собирался заложить взрывчатку. Сдетонировав одновременно в этих 4 точках, взрывчатка должна была разрушить крепежные звенья, соединяющие бункер с корпусом, и отбросить прочь агрегат Малбоу. Если это не избавит королеву от его воздействия на ход событий, надо будет попробовать запустить на полную тягу маршевые двигатели. «Гёфти!» — раздался голос Керри. «М?» Он расслышал по интеркому, как она сглотнула слюну. «Огни опять вернулись». «Сколько их?» 2, сообщила Керри. «Мне кажется, что их 2. Они все время снуют перед нами». Она нервно рассмеялась. «Глупо, конечно, но у меня такое ощущение, что они на нас смотрят». Гёфти нерешительно произнес. «У меня практически все готово, но понадобится минута-другая, чтобы еще немного ослабить последнее сочленение. Если я подорву заряд раньше времени, машина Малбоу полностью не отстанет от корабля». «Я понимаю», — сказала Керри. «Я просто буду наблюдать. Они только что опять исчезли». Ее голос изменился. «А теперь тут объявилось еще что-то». «Что именно?» «Ты ведь сказал, чтобы я следила за световыми сигналами грузового шлюза на аварийной панели». «Ну да». «Так вот, внешняя дверь шлюза только что открылась». «Что?» «Должно быть так. Я смотрела на панель. И вот как раз сейчас замигала красная лампочка». Гёфти замолк на мгновение. Его мысли пришли в смятение. Зачем Джанандре понадобилось открывать шлюз? Малбоу говорил, что она некоторое время способна обходиться без воздуха. Но за пределами корабля она точно не найдет ничего, кроме верной смерти. «А что если?» — подумал Гёфти. Джанандре стало каким-то образом известно, что он собирается вышвырнуть с королевы их с Малбоу машину. В грузовом отсеке находились тросы с дреками. Если 4 или 5 из них прицепить к кольцеобразной секции корпуса, которую он ослабил... «Керри!» — позвал он. «Да». «Я собираюсь взорвать это дело прямо сейчас. Ты закрепила скафандр на стене, как я тебе показывал?» «Да, Гёфти». Ее голос был слабый, но четкий. Он отодвинул резак от линии, которую проделал, и оттолкнул его прочь. Тот откатился на своих роликах к дальней стенке. Гёфти быстренько обошел круг, проверяя детонаторы на всех 4 зарядах, протопал к проходу в бункер и остановился прямо за углом. Наконец, вынул запальный ящичек из скафандра. «Готово, Керри?» Он открыл ящик. «Готово». «Врубаю». Гёфти запустил руку в ящичек, повернул запальный тумблер. В бункере полыхнуло огнем. Палуба задрожала под ногами. Спотыкаясь, Гёфти вышел из-за стены. Машина Малбоу исчезла, вместе с подставкой для обслуживающей аппаратуры и самой аппаратурой. Там, где она стояла, образовалась темная круглая дыра. Больше, на первый взгляд, ничего не произошло. Гёфти, тяжело ступая, поспешил ко мне резко, развернул ее и осторожно подкатил к двери. У него не было ни малейшего представления, что сейчас произойдет. Но вполне возможно, скоро здесь замаячит темный силуэт Джанандры, заползающий в бункер из вакуума. Лучшим способом отвадить тварь от попыток вновь забраться на королеву – это встретить ее плоским лучом резака. Вместо этого все вокруг внезапно залил ослепительный свет. Камнерезку вырвало из рук Гёфти. Затем его самого подбросило и со всей силы припечатало к потолку. У него возникло ощущение, что корабль периодически сотрясают неслышимые раскаты грома. А его самого будто прижал пальцем незримый великан и теперь перекатывает из стороны в сторону. В конце концов, скафандр превратился в нечто совсем уж неудобоваримое, и Гёфти потерял сознание. Левая сторона лица распухла, левый глаз ничего не видел. В макушке пульсировала резкая боль. Тем не менее, Гёфти был очень доволен. Состоялось несколько обсуждений состояния дел на текущий момент. «Разумеется», — объяснил он девушке. «Сейчас мы можем с уверенностью сказать только одно. Мы снова очутились в благословенном, нормальном пространстве и находимся где-то в пределах родной галактики». Керри вяло улыбнулась. «Но ведь это еще не победа, да, Гёфти?» «Но зато и не поражение». Он окинул моноскопическим взглядом аппаратную. На консоли горел ранее установленный им фонарь аварийного освещения. За исключением аппаратной, остальной отсек управления был погружен в темноту. Возобновившаяся бомбардировка, которой подверглась королева, лишила энергии всю носовую часть звездолета. Экраны всех мониторов были черны, приборы бездействовали. Но через продырявленный пол бункера Гёфти успел заметить звезды нормального пространства. Это что-нибудь дозначило. «Возможно, за все стоит сказать спасибо огню, которым нас шандарахнуло», — сказал он. «Мне не вполне понятно, что произошло, но вполне вероятно, что он атаковал скорее блок управления Малбоу, нежели корабль. В разговоре со мной Малбоу утверждал, что эти блуждающие огни чувствительны к блоку. Во всяком случае, мы здесь, в обычном пространстве, и избавлены от агрегата Малбоу и от Джанандры». Он замялся. «Мне кажется, не стоит слишком сильно обольщать себя надеждой. Может оказаться, что мы находимся на очень большом расстоянии от ядра звездного скопления». Глаза Керри так лучились доверием, что капитану стало не по себе. «Если даже и так, — безмятежно сказала она, — то ты тем или иным способом сумеешь вернуть нас домой». Гёфти откашлялся. «Ладно, поживем — увидим. Если ремонтным сканером удастся восстановить энергоснабжение королевы, приборы оживут в любую минуту. Дадим им ровно 10 минут. Если к этому сроку восстановление не произойдет, значит, это сканером не по силам. И мне придется побыть немного слесарем-ремонтником. А если навигационные приборы придут в рабочее состояние, мы сможем точно определить наше местоположение». «Если только их не занесло куда-нибудь в отдаленный спиральный рукав», — сказал он себе мысленно, куда никогда не добирались картографические бригады Федерации. Оставался еще один малюсенький вопросик. В каком времени они сейчас находятся? Но поскольку Керри от облегчения даже порозовела, он решил, что не надо спешить с выяснением всех подробностей. Он взял другой аварийный фонарь, включил его и произнес. «Пока мы ждем подключения энергии, пойду проведаю, как там Малбоу. Если он продержался до сих пор благодаря оказанной ему первой помощи, то, может, автохирург поставит его на ноги окончательно». На лице Керри появилось виноватое выражение. «Я совсем забыла про мистера Малбоу». Она помялась немного. «Мне пойти с тобой?» Гёфти отрицательно покачал головой. Помощь мне не понадобится. Эти жужжащие штуковины работают безболезненно для пациента. Но все равно зрелище не из приятных. Уж поверь. Когда он добрался до лазарета, который был на автономном электропитании, он выключил фонарь. Открыв дверь в бокс, где лежал Малбоу, чтобы занести туда автохирург из соседней амбулатории, Гёфте стало ясно, что Малбоу все еще жив, но, по всей видимости, находился в горячке. Гёфте поставил автохирурга на стол и взглянул на Малбоу. Тот медленно ворочался в кровати, насколько это позволяли ему инструменты экстренного медицинского вмешательства, мягко и осторожно ограничивающие свободу движений пациента. Он что-то говорил низким голосом. Лицо было искажено от предельного волнения. Слова произносились им четко, раздельно, но звучали они совершенно незнакомо для Гёфти. Было очевидно, что Малбоу полагает, что находится в своем родном времени. Несколько секунд он оставался в неведении, что его навестил Гёфти. Потом сощуренные глаза пришельца из будущего неожиданно расширились, и Малбоу гневно закричал. Гёфти почувствовал некоторое замешательство. Малбоу должен был пребывать в бессознательном состоянии, хотя бы потому, что находился под анестезией. Тем не менее, он был в сознании. Речь Малбоу стала теперь полностью понятна, и слова, им произнесенные, стоили бы внимания, да только при другой обстановке. Гёфти поспешил прервать этот словесный поток. «Послушайте», — сказал он спокойно, — «я пытаюсь вам помочь. Я...» Теперь Малбоу прервал его, но отнюдь неспокойным тоном. Гёфти послушал немного и пожал плечами. Ну, не нравился он Малбоу, и все тут. Положа руку на сердце, Гёфти мог заявить, что Малбоу тоже не вызывает в его душе положительный отклик. А то, что он сейчас услышал от Малбоу, заставляло любить его еще меньше. И все-таки, в меру своих ограниченных возможностей, Гёфти старался сохранить жизнь человеку из грядущих времен. Он поместил автохирурга у изголовья кровати, чтобы тот мог приступить к анализу состояния больного. Потом занял такое место у пульта управления аппаратом, чтобы можно было следить за действиями автохирурга и одновременно наблюдать за Малбоу, находясь вне поля его зрения, чтобы излишне его не возбуждать. В следующее мгновение автохирург отключил средства первой помощи и аккуратно ввел сильное успокаивающее. Затем принялся ждать. Малбоу должен был впасть в беспамятную дремоту уже через 30 секунд. Однако препарат, казалось, подействовал на сознание Малбоу так же неэффективно, как и предшествующее анестезирующее средство. Раненый продолжал метаться и вопить, что есть мочи. Гёфти встревоженно наблюдал за ним, понимая, что перед ним совершенно невменяемый субъект. В настоящий момент он не мог ничего поделать. Заключение автохирурга было надежнее любых непрофессиональных догадок. А тот продолжал выжидать. А потом Малбоу скончался. Это произошло внезапно. Судорожно напрягшееся тело конвульсивно дернулось, а искаженные черты лица, наоборот, смягчились. Глаза остались полуоткрытыми, и когда Гёфти подошел к кровати сбоку, они, казалось, продолжали смотреть, но теперь уже неподвижно. Из угла обмякшего рта показалась тоненькая струйка крови и замерла. Когда Гёфти вернулся в аппаратную, там было все так же темно. Энергоснабжение еще не было налажено. Вкратце сообщив Керри о случившемся, он добавил. «Знаешь, я совсем не уверен, что твой бывший босс был человеком. И это лучше, чем наоборот». «Почему так, Гёфти?» Керри внимательно всмотрелась в его лицо. Помявшись немного, Гёфти произнес. «Поначалу мне показалось, что он пришел в ярость от того, что мы расстроили его планы. Но это были не его планы, а Джанандры. Это он был ее слугой. Вернее, питомцем. Пожалуй, точнее следует сказать, что он являлся для нее чем-то вроде домашнего животного. ведь это невозможно», — недоверчиво промолвила Керри. «Подумай только, как разумно излагал мистер Малбоу». «Он следовал чужим предписаниям», — сказал Гёфти. Джанандра сообщила ему обо всем, что ей было нужно, чтобы он для нее сделал. Когда он пытался меня прикончить после того, как я убежал из бункера от этой твари, он тоже выполнял указания. Решение принимала только Джанандра. Из них двоих именно она обладала подлинным разумом. Ей бы капельку везения, и она бы сумела завладеть кораблем. Керри коротко улыбнулась. «Но ты, как мне кажется, довольно успешно справился с ее могучим интеллектом». «Просто удача оказалась на моей стороне», — сказал Гёфти. «В общем, там, откуда пришел Малбоу, командуют существа, подобные Джанандре. И вся штука в том, что Малбоу это вполне устраивало. Иного он просто не желал. Когда нас поразил тот последний огонь, он убил Джанандру, которая в тот момент находилась снаружи. Малбоу почувствовал, что она погибла, и это окончательно вывело его из равновесия. Он хотел отомстить за ее смерть, прикончив нас обоих, но так как он был беспомощен, он покончил с собой. Он совсем не хотел, чтобы его вылечили. Во всяком случае, он не желал принимать помощь из моих рук. Вот так все это выглядит, если вкратце». Он потянулся, взглянул на часы и поднялся с кресла. «Ну что ж», — сказал он, — 10 минут, которые я дал королеве на то, чтобы вновь подключиться к энергоснабжению, истекли. Кажется, моя старушенция с этим не справилась. Так что господину капитану придется засучить ру... Бесшумно включилась косвенная система освещения аппаратной. Аварийная подсветка мигнула и погасла. Гёфти завертел головой по сторонам. Керри уставилась мимо него на экраны мониторов. Лицо ее сияло. «О, Гёфти!» — тихонько всхлипнула она. «Наши звезды, Гёфти!» «Зеленая точка вот здесь — это мы», — объяснял Гёфти с легкой хрипотцой в голосе. Откашлявшись, он продолжил. «Истинное местоположение Серебряной Королевы — это...» Гёфти умолк, понимая, что говорит слишком много и торопливо. Он почти что трещал, как сорока, пытаясь подобным способом хоть как-то ослабить напряженность момента. В следующие несколько секунд их местоположение может и не проясниться. Но за это время станет понятно, находятся ли они вне областей космоса, охваченных технической деятельностью Федерации. Или им повезло. Тогда они узнают, есть ли шанс вернуться домой. К худу это или к добру – неведомо. Или им суждено безнадежно затеряться в бездонных пучинах космоса. В великолепных узорах густых звездных скоплений, которые показывали экраны мониторов, не было ничего узнаваемого. Но Гёфти не стал углубляться в размышления по этому поводу. До тех пор, пока точное местонахождение корабля не было определено, или хотя бы не стало известно, находится ли корабль в зоне проложенных космических маршрутов, искать знакомые вехи по развернутой над головой звездной россыпи было пустой тратой времени. Гёфти включил на тарелке локатора исходную звездную карту. На ней вновь появилась крохотная светло-зеленая точка. Теперь вокруг нее светился красный ободок. Она как бы висела на фоне трехмерного изображения бездонного Млечного Пути. Некоторое время искомая точка оставалась неподвижной. Потом стала плавно перемещаться в восточную часть галактики. Гёфти затаил дыхание. Он чувствовал на себе пристальный взгляд Керри, но все же не сводил глаз с тарелки локатора. Зеленая точка замедлила ход и остановилась. Гёфти 4 раза нажал на одну и ту же кнопку. Большая карта пропала из виду, и на тарелке, быстро сменяя друг друга, появились и исчезли 3 локальные звездные карты. Осталась только 4-я по счету. Зеленой искорки в красном кружочке на ней не было заметно в течение нескольких секунд. Потом она всплыла у восточного края карты, заскользила вверх и налево, снова замедлила свое движение и, наконец, остановилась. Теперь звездная карта вместе с зафиксированной на ней зеленой точкой стала плавно перемещаться по локаторной тарелке. Карта вплотную поднесла эту точку к мертвому центральному пятну на локаторной тарелке и замерла. Гёфти немного расслабился. Он медленно провел руками по лицу и что-то пробормотал. Потом тряхнул головой. «Гёфти!» – прошептала Керри. «Что это? Где мы?» Он посмотрел на девушку. «После того, как нас затянуло в этот поток времени», — сказал он хрипло, — «я пытался выяснить, в каком направлении нас несет. Судя по этим индикаторам курса, мы пытались двигаться сразу во всех направлениях. Помнишь, блок управления Малбоу барахлил, ибо нуждался в дополнительной наладке? Ну, в общем, все эти мелкие толчки в разные стороны скомпенсировали друг друга, поэтому нас занесло не так уж далеко. За последние полтора часа мы покрыли расстояние примерно равное тому, какое проходит королева на полном ходу, скажем, за месяц». «Тогда где же?» «Дома. Это даже смешно. Мы находимся просто по другую сторону от ядра. Она противоположна той, откуда мы стартовали». Он кивком головы указал на тарелку. «Восточный квадрант ядра, участок 68. Участок Г2 позади зеленой точки. Это система Эволи. Если попросим помощи, то 3 часа спустя к нам подойдет, чтобы взять на буксир межзвездный Эволи». Керри засмеялась и заплакала одновременно. «О, Гёфти, я была уверена, что ты сможешь». Но, тем не менее, попотеть пришлось изрядно. Слишком много было поставлено на карту. Гёфти вдруг подался вперед и включил передатчик. «А сейчас давай-ка послушаем последние валийские новости. Есть еще кое-что, что я...» Его голос медленно затих. На табло передатчика высветилась беспорядочная и совершенно непонятная мешанина из букв и разноцветных пятен. Из динамика послышалась какофония голосов, музыки и прочих звуков. Гёфти покрутил ручку настройки. Табло очистилось, и на нем появилась полоса свежих новостей. Гёфти прищурился на нее, скосил глаза на Керри, поморщился. «Это кое-что», — сказал он немного натянуто. «Меня тоже беспокоило. Похоже на то, что я был более или менее прав». «А что такое?» «Ничего страшного», — заверил ее Гёфти и добавил. «Но это лично мне так кажется. Взгляни на дату выпуска новостей Федерации». Керри всмотрелась в табло и нахмурилась. «Но...» «Ага». «Да ведь это... Это же почти...» «Это был тот день», — сказал Гёфти. «Вернее, сегодня тот день, который последовал непосредственно за датой нашего отправления из ядра на запад галактики. Что произошло 3 недели тому назад? Мы должны были только что миновать Миам». Он подпер рукой подбородок. «Интересная мысль, не правда ли?» Керри долго молчала. «Значит, они, то есть мы?» «О, они, это мы, будь покойна», — сказал Гёфти. «Иначе и быть не может, разве не так?» «Я тоже так считаю. Это все кажется таким запутанным. Вот что я подумала. Если бы ты связался с ними по радио...» Гёфти помотал головой. «Передатчик королевы не настолько мощный, но его сигнал может достичь Эволи. Через них мы можем затем выйти на ком-сеть. И через 10 минут или около того... Но я не думаю, что нам следует это сделать». «Почему?» – заинтересовалась Керри. «Потому что раз уж мы благополучно выбрались из этой заварухи, то надо, чтобы для нас все закончилось так же благополучно. Но если мы получим сейчас то самое их сообщение и в то же время никогда не отправимся на Луну Малбоу, понимаешь, просто невозможно узнать, что из этого выйдет». Керри выглядела неуверенной. Она нахмурилась. «Наверное, ты прав», — наконец согласилась она с неохотой. «Значит, мистеру Малбоу так и придется оставаться мертвым. И Джанандри тоже. Через секунду она добавила. Ну и пусть, ведь эта парочка далеко не ангелы. Гёфти передернула, но не от слов девушки. Помимо всего прочего, из бреда Малбоу он узнал истинную причину, по которой тот взял с собой в путешествие Керри и Гёфти. И причина эта не допускала никаких кривотолков. Нежная забота Малбоу о гастрономическом благополучии своего хозяина. Джанандра могла обходиться без пищи довольно долго, но после многолетнего поста на Луне разговеться парочкой мясных закусок по дороге домой ей бы совсем не помешало. А ведь Джанандра была гурманом. Она предпочитала, как это было известно Малбоу, чтобы закуска была свежей и даже будучи проглоченной, продолжала барахтаться и извиваться в ее желудке. «Да уж», — сказал Гёфти. «Я бы тоже ангелами их назвать постеснялся. И того, и другого».